Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. В эфире «Экспертиза свободы» на тему «Что показали суды над политвязнями». Завершились суды по справе 19 снежня. Чи можна зауважить некую закономерность у присудах? Чому такий розный лёс былых кандидатов у президенты? Чи хутка будуть вызволены политвязни? Это питання абмярковує за круглым столом «Экспертиза свободы» старшиня управления Центру правовой трансформации Алена Танкачова и эксперт правооборонного центру «Весна» Владимир Лапкович. У четвер отбылся апошний суд над фигурантами справы 19 снежня. Присуд опынулся вельми жорсткий. Статкевичу, Вусу, Класковскому и инших дали отповедно 6, 5 с половой, 5, остатним трохи меньше. Ці можна просачить некую логіку у присудах? Першые суды заканчивались присудом у 4 годы позбавления воли. Потом стали давать по 3 годы. Затем отбылася переквалификация шерогу обвинувачених на больш мягкий артикул. Некоторые тримали термины за терминовкой. И вот у финале самые жорсткие присуды. 6-5 годов зняволення. Какие тенденции тут можно зауважить, по какой логике дейничала белорусская, скажем так, умовно правосуддя? Господар Лапкович. Трэба сыходзіць з таго, што весь гэты працэс і самі прысуды не маюць нічога агульнага з правасуддзем і ўвогуле з прававым механізмам. Гэта выключна палітычныя працэсы, яны выконвалі выключна палітычную ролю. Таму трэба разглядаць календарна нават, якія падзеі адбываліся ў краіне напярэдадні падчас кожнага з гэтых прысудаў. Можна заўважыць логіку, што самыя вялікія прысуды атрымалі каманда Саннікава і каманда Статкевіча. Сам Статкевіч першую чаргу, бо ўлады яшчэ падчас прэзідэнцкай кампаніі больш за ўсё нервова і варожа рэагавалі менавіта на кампанію Саннікава і Статкевіча. Магчыма тое, што гэта ёсць персанальная расправа, якую праводзіў сённяшні рэжым над гэтымі палітыкамі і над сябрамі іх каманды. І таму у дачыненні да гэтых двух камандаў адбываліся самыя найбольшыя рэпрэсіі. Кожны з гэтых прысудаў выконваў пэўную палітычную ролю. Калі згадаць ранейшыя суды, то грамадзян Расіі Брэуса і Гапонова адпусцілі, таму што трэба было замірыцца з Расіяй, а зараз тыя людзі, якія сядзяць, яны будуць выкарыстоўвацца для вырашэння доўгатэрміновых палітычных патрэбаў. Спадарня Танкачова, а вы як пракаментуеце логіку прысудаў, якія атрымалі розныя фігуранты гэтай справы? К сожалению, к праву как таковому это действительно не имеет практически никакого отношения. Стратегическая ошибка была совершена изначально теми, кто планировал этот пасьянс с судебными процессами. Они с самого начала начали применять состав организации массовых беспорядков, потому что и национальные, и международные эксперты четко констатируют, что массовых беспорядков в правовом понимании этой конструкции 19 декабря в городе Минске не происходило. Соответственно, вот эти вот все приговоры, которые выносят по статье «Массовые беспорядки», они должны быть пересмотрены, рано или поздно это случится, я в этом уверена. Чому такі розны лёс былых кандыдатаў у прэзідэнты? Здаецца, усе заклікалі ісці на плошчу, усе прысутнічалі на плошчы, але адных увогуле не судзілі, а Саннікаў, Вус, Статкевіч атрымалі адпаведна 5, 5 з паловай, 6 гадоў зняволення. Чаму так? Спадар Лапкович, вы кажаце, што да розных кампаній было рознае стаўленне, што кампанія Статкевіча ці Саннікава больш небяспечным падала белорусским уладом, чи Спадар Лапкович. Я думаю, то, что тут есть все. И в первую чергу, больше за все сегодняшний режим крыудится на такие персональные выпады, на персональную критику. И в компании Санникова и Статкевича такая персональная критика гучала. И коли у дочинения до всех политиков, до всех фигурантов этой справы запущен механизм для решения неких политичных задач, то у дочинения до Санникова и Статкевича еще уключены абсолютно особистый мотив. Персональная крыуда и помста Лукашенко за тыя іх выказванні, якія гучалі падчас прямога эфіра, падчас іх публічных выступаў у якасці кандыдатаў. Ну і тое, што падчас плошчы в той ці іншай ступені яны сталіся асноўнымі арганізатарамі гэтай безумоўна мірнай акцыі. Спадарня Танкачова, а вы чым тлумачыце рознае стаўленне ўладаў адносна былых кандыдатаў у прэзідэнты? Адных, можна сказаць, памілавалі, а іншых вось так жорстка прысудзілі. Вопрос сложный в первую очередь с моральной точки зрения. Я вот сейчас вспоминаю старую добрую диссидентскую традицию советского периода, когда была такая очень четкая установка не поддаваться на ГБшные провокации. Совершенно очевидно, что власть сегодня пытается использовать в том числе и вот эту вот разницу в наказаниях, разницу с тем, кого когда отпустили, на каких условиях и так далее, для продолжения своей игры на внутриполитическом оппозиционном поле. Какова эта игра? Мы можем гадать, мы можем делиться там суждениями, мнениями и так далее. И чем больше мы это делаем, тем больше те, кто эту игру затеяли и в это пространство вбросили, выигрывают. Поэтому моя задача эту игру не усиливать, не подпитывать своими догадками. Я просто знаю, что это чужая игра, и я в нее не играю. Я думаю, что Улады, безумовно, провели сепарацию оппозиции. Сами спробуют вызначить оппозицию, радикальную оппозицию, меньш радикальную. У меня же долготерминовой политической стратегии Улады бачить для інших, и они вызначили больше жорсткое покарание, якое привело фактично до такого политичного знищения в певной категории политичных структур. Мы вернемся до программы после короткой обвестки. Свобода нон-стоп. Оперативно. Докладно. Змястовно. Коротко. По-белорусски. С вашим уделом. От 6 до 8 раницы. От 6 вечера до полуночи у эфиры. Завсёды у интернете. Свобода.орг. Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Что показали суды над политвязнями». Калі пачаліся судовыя працэсы, то эканамічнага крызісу яшчэ не было, ён яшчэ не пачаўся, а цяпер ён поўнасцю захапіў краіну. Як гэта ўплывае на суды над палітвязнямі? Ці ніяк гэта адно з другім не звязана? Спадарня Танкачова. Экономические проблемы отвлекли внимание людей от судебных процессов над участниками событий 19 декабря. Понятно, что экономические проблемы затронули практически всех. Повестка политзаключенных, повестка политических прав и свобод еще дальше отодвинулась из публичного народного обсуждения и сознания. И эта ситуация содействует тому, что присуды становятся более жесткими, идти наоборот. Я не стану связывать экономическую ситуацию с тем, каким образом развиваются вынесения приговоров, потому что вынесение приговоров, на мой взгляд, развивается именно по схеме заранее спланированной, связанной с политическими процессами, политическим торгом, убирая с политического поля политических известных игроков, которые могли бы влиять на то, чтобы вот это вот недовольство, в том числе, которое формируется на фоне экономического кризиса, можно было канализировать там в некие политические вопросы. Власть преследовала достаточно четкую прагматичную цель. Я думаю, что в рамках этой парадигмы она дальше и будет действовать, в том числе с судебными процессами. Господин Лапкович, а вы как лечите, есть некая совесть помеж экономичным кризисом, который сейчас развивается, и теми присудами над полезневоленными? Улічваючы, што гэтыя прысуды маюць сувязь толькі з палітыкай, улады вырашае гэтым палітычнае пытанне, то я лічу, што ёсць з гэтым сувязь. На дадзены момант улада выключыла актыўных і радыкальных палітыкаў, гатовых да актыўных дзеянняў з актыўнай палітыкі. Тут я са спадарняй Танкачовай цалкам згодны. Але зараз уладам трэба выходзіць з гэтага крызіса, і дзеля гэтага будуць выкарыстоўвацца палітвязні ўжо наадварот, для таго, каб можна было працягнуць праз саступкі ў прысудах, вызваленнях этих людей, там, помилование, замена на больше мягкие покарания, за кошт отримания в будущине кредитов, как с Захода, так и с Усходу, для того, как перечекать за кошт гандля этими людьми. Ну, вось, Спадар Лапкович пачаў гаворку пра лёс палізняволеных. Днямі Лукашэнка заявіў, што гэтыя палізняволеныя могуць быць вызвалены. Спадарня Танкачова, як вы лічыце, якая перспектыва чакае гэтых людзей, якія атрымалі прысуды па справе 19 снежня, ці адбудзецца торг з Захадам і чым ён можа закончыцца? Если опираться на грустный опыт новейшей истории, то мы можем вспомнить ситуацию с господином Михаилом Мариничем, с господином Козулиным, ситуацию с теми, кто был осужден по делу 14 Андрейки. В отношении каждого из этих людей, очевидно, велся диалог. Я полагаю, что Лукашенко в движется в соответствии вот с этим пониманием и с предыдущим опытом. Заявление, сделанное в Астане, результат того, что на фоне выделения российского кредита ведется в том числе определенный политический разговор, который не является публичным. У нас есть сигналы о том, что он ведется в отношении политзаключенных. Конечно, ожидать того, что мы получим всех политзаключенных в ближайшее время на свободе, я бы не стала. Я думаю, что это процесс, который будет растянут как минимум на полгода. Европа вынуждена была признать, что политика прагматичного торга привела к тому, что после 2-3 политзаключенных по предыдущим президентским кампаниям в этом году мы получили 50 политзаключенных. Если так пойдет и дальше, то в следующую президентскую кампанию мы можем и 100 политзаключенных получить. И так до бесконечности. Европа сейчас выдерживает очень четкую политическую и дипломатическую линию с заявлениями о том, что безусловный отпуск всех политзаключенных сначала, а потом разговоры обо всем остальном. Я считаю, что эта позиция и будет продолжаться выдерживаться Европой. Господар Лапкович, а вы, как лечите вось, господарня Танкачева, каже, что полгода – это термин, тягом якого может быть вырешиться лёс этих политзняволенных. А вы, как лечите? Я бы календарь не вызначал термины, у яких это будет вырешено. Тут самое главное для меня, для нашей организации – это наступные речи. Первое, что самое важное, как люди были вызволены. Уже як и чому их вызвали, это уже пытание, якую можно уже проводить на наступных экспертизах свободы, коли яны выйдуць. Але самае галоўнае, каб людзі выйшлі. І самае галоўнае, каб пытанне палітвязняў заставалася прынцыповым да таго моманту, пакуль выйдзе кожны з фігурантаў гэтай крымінальнай справы. Не павінна быць розніцы і рознага стаўлення да вызвалення з там Саннікава, Статкевіча, ці, напрыклад, там Федаркевіча і Лобава. Гэтыя все людзі з'яўляюцца палітвязнямі і в равнай ступені неабходна патрабаванне іх вызвалення. І тут, безумоўна, важна пазіцыя Европы, якая павінна отстойваць менавіта гэтую канцэпцыю і ні в якім разе не паддавацца на спакусу зняцця беларускага пытання пасля вызвалення палітыкаў. Владимир сейчас, на мой взгляд, поднял очень важный вопрос, и здесь действительно нужно четко расставлять акценты, то есть позиция и нашей организации правозащитной в том числе сводится к тому, что все, кто осужден за события 19-го, являются узниками совести, и именно все должны быть отпущены вне зависимости от того, по какому составу были осуждены и что является формальными доказательствами их вины. Только все, то есть гипотетическое опасение того, что при освобождении там топ-политических фигур этот вопрос может уйти с повестки дня, но вот сейчас как раз задача правозащитных организаций добиться очень четкого понимания с европейскими международными структурами относительно того, что все люди, которые осуждены к уголовным срокам за события 19-го, должны быть отпущены, и это общее требование. Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Что показали суды над политвязнями». У передачи удельничали старшиня правления Центра правовой трансформации Алина Танкачева и эксперт правооборонного центра «Весна» Владимир Лапкович. Вел передачу Валер Карбалевич.